Глава 57. Подойдя к воротам замка, мы увидели, что солдат, которые прежде несли караул, сменили повстанцы в стальных нагрудниках и круглых шлемах. Пушки, стоявшие у ворот, исчезли, глубокие колеи от колес, оставшиеся на земле, свидетельствовали о том, что орудия оттащили к дороге. Попав в руки людей Кэта, пушки эти были доставлены в лагерь. Сейчас их наверняка установили на поляне у откоса. Эдвард подошел к одному из часовых. «У меня есть пропуск, подписанный капитаном Кэтом», — сообщил он. «Со мной адвокат Шардлейк, законник из лагеря, и его помощник. Они хотят посетить двоих заключенных — Николаса Овертона и Джона Болейна». При виде пропуска в глазах караульного вспыхнуло уважение. «Да, эти двое находятся здесь», — сообщил он, заглянув в список арестантов. «А куда подевались солдаты, охранявшие замок?» — осведомился Барак. «Многие попросту разбежались, когда наши ворвались в город. Так что теперь замок в наших руках. Мэра Норриджа и старшего олдермена арестовали и отправили во дворец графа Сурея. А здесь содержится всякая мелкая рыбешка. Главным образом, слуги городских богатеев, имевшие глупость сражаться против нас». «Но констебль Фортхилл по-прежнему в замке?» — уточнил я. «Да, капитан Кэт сумел с ним договориться. Он по-прежнему будет комендантом, но станет выполнять приказы Кэта. Некоторые тюремные надзиратели тоже остались здесь». «Можно поговорить с констеблем?» — спросил я. Караульный бросил вопросительный взгляд на Эдварда. Тот кивнул. «Хотя ты, лондонец, тебя здесь уважают», — усмехнулся Барак, когда мы оказались во внутреннем дворе замка. «Все знают, что я свой человек в лагере», — ответил Браун. «Никому и в голову не приходит, что 3 года назад я был помощником старого адвоката Хеннинга». «Да, как выяснилось, у тебя имеются скрытые таланты», — заметил я. «У каждого человека есть скрытые таланты, но не всякому подворачивается шанс их проявить», — заявил Эдвард. «Мне такой шанс выпал». «Верно», — кивнул я, пристально глядя на него. «Надеюсь, это не обернется несчастьем для Джозефины». «Я не забываю о ней ни на минуту», — покачал головой Эдвард. «Как бы мне хотелось, чтобы они с мышкой перебрались в лагерь. Но жена ни за что на это не согласится». Мы вошли в замок. Солнце клонилось к закату, в огромном сводчатом холле царил полумрак. Народу там было значительно больше, чем прежде. Надзиратели сменили повстанцы, вооруженные пиками и арбалетами. Эдвард что-то сказал одному из них, и тот провел нас в покое констебля Фортхилла. Мне вспомнилось, что в прошлый раз, когда я еще до начала восстания был у него с визитом, в гостиной мирно играл его маленький сынишка. Фортхилл принял нас в своем кабинете. Его по-прежнему окутывала атмосфера властности, а седые волосы и борода были аккуратно расчесаны. Однако, приглядевшись, я заметил, что взгляд коменданта исполнен беспокойства. Эдвард, слегка поклонившись, показал ему пропуск, подписанный капитаном Кэтом. Фортхилл удивленно взглянул на меня. «Итак, адвокат Шардлейк, вы решили примкнуть к повстанцам?» «Я помогаю проводить суды над землевладельцами. Слежу за тем, чтобы все требования закона неукоснительно соблюдались», — сообщил я. «Это мой помощник, Джек Барек». «Полагаю, мы с вами заняты одним и тем же делом. Служим порядку и справедливости», — важно изрек констебль. «Надеюсь, власти в Лондоне отнесутся к этому с пониманием. Я не получил от них никаких распоряжений, а, следовательно, должен был выполнять распоряжение капитана Кэта». Он бросил взгляд на Эдварда. «Так или иначе, мои обязанности остаются неизменными. Я должен следить за тем, чтобы арестанты не разбежались и были обеспечены всем необходимым». «Именно это от вас и требуется, констебль», — проронил Эдвард. «Насколько я понимаю, адвокат Шардлейк, вы пришли сюда, чтобы повидаться с Джоном Болейном», — продолжал Фортхилл, буравя меня взглядом. «Скажите, вам удалось выяснить, каким образом приказ об отсрочке казни вдруг затерялся?» «Нет, подозреваю, кому-то заплатили за то, чтобы этот приказ исчез». Фортхилл, понимающе кивнул. «Я полагаю, вы хотите подробнее узнать о попытке отравить Болейна?» — осведомился он. От неожиданности у меня отвисла челюсть. «Что? — возопил я, едва обретя дар речи. «Его отравили?» — настал черед Фортхилла удивляться. «Так вы ничего не знаете?» «Ровным счетом ничего. Я всего лишь хотел навестить Болейна и своего помощника Николаса Овертона, который тоже содержится здесь. Ради бога, расскажите, что случилось!» Фортхилл тяжело откинулся на спинку стула. «Болейн жив и здоров. А вот человек, который съел жареную курицу, доставленную ему вчера вечером, умер. Камер у нас не хватает, и мы поместили к Болейну одного из старших городских констеблей, у которого вышла с повстанцами какая-то стычка. По словам Болейна, парень вел себя по-хамски. Когда соседу принесли еду, он попросту схватил курицу и с жадностью съел ее. Как видно, яд был сильнодействующим. Через 2 часа бедолага опорожнил кишки прямо на пол, а через 3 был мертв. Сейчас его тело у коронера». «Значит, яд предназначался Болейну?» «В этом нет никаких сомнений. Как и все корзинки с едой, которые передавала ему жена, это было обмотано тканью и перевязано веревочкой, а к веревочке прикреплена бумажка с именем Болейна, написанным рукой Чаури». «После того, как корзинку принесли в замок, могли ее открыть и подменить содержимое?» «Она была надежно упакована», — покачал головой Фортхилл. «Предосторожность не лишняя, так как караульные любят выхватывать из таких корзинок лакомые куски». «Болейн отрицает, что его жена либо управляющий мог быть к этому причастен. Надо признать, миссис Изабелла производит впечатление любящей и преданной супруги. Что ж, коронеру решать, какого рода обвинения тут следует предъявить. Думаю, он сообщит о результатах своего дознания командирам вашего лагеря». «Я могу увидеться с Болейном?» «Разумеется. Но, предупреждаю, он еще не совсем пришел в себя после пережитого потрясения». «А Николаса Овертона я могу увидеть? Он ведь тоже находится у вас?» «Да, делят камеру с другими дворянами. Условия там не такие хорошие, как в новой камере Болейна, но...» Фортхилл многозначительно поднял бровь. «Мастер Овертон ведь не подавал королю просьбу о помиловании». «Можно нам с Бараком поговорить с Болейном без свидетелей?» — обратился я к Эдварду. Поколебавшись, он отрицательно покачал головой. «Дело слишком серьезное. Неизвестными злоумышленниками убит человек. Думаю, мне стоит присутствовать при вашем разговоре, а затем сообщить о случившемся представителям власти, которую капитан Кэт установит в Норридже». Фортхилл поднялся и, подойдя к дверям, рявкнул. «Паркер! Посетители к Джону Болейну! Проводи их к нему в камеру!» Раздались торопливые шаги. Фортхилл, несомненно, обладал авторитетом и властью. По крайней мере, пока. Болейн по-прежнему находился в относительно просторной и светлой камере, в которую его перевели после суда. Впрочем, сейчас воздух там был пропитан самым отвратительным зловонием. Пол залит жидким дерьмом и рвотой, а в углу валялись куриные кости и прочие объедки. Болейн сидел за столом, уронив голову на руки. Он распрямился, когда мы вошли. Вид у него был подавленный и угрюмый, лицо бледное, на щеке свежий синяк. Однако я заметил, что в глазах его тлеют искры ярости. «Мэтью!» — проронил Джон ледяным тоном. «Значит, вы по-прежнему пособничаете этим мерзким бунтовщикам? Мне сказали, сегодня они захватили Норридж и бросили в тюрьму множество несчастных, вся вина которых состоит лишь в том, что они джентльмены!» Он махнул рукой в сторону Брауна. «Кто этот человек?» «Благодаря ему я получил возможность увидеться с вами», — резко ответил я. «Думаю, говоря о повстанцах, вам стоит воздержаться от оскорблений», — процедил Эдвард. Болейн вздохнул и покачал головой. «Слышали, что меня пытались отравить?» «Да», — кивнул я и бросил взгляд на зловонную массу на полу. «Почему никто не уберет все это?» «Здесь вам не трактир, девичья голова», — саркастически усмехнулся Джон. «Они вымоют пол, когда сочтут нужным». «Как это произошло?» «Изабелла, да хранит ее Господь, по-прежнему живет на постоялом дворе», — произнес Болейн другим, уже более мягким тоном. «Каждый день она приносит мне корзинку с едой, надежно завязанную, с ярлычком, на котором Чаури пишет мое имя. Изабелла ведь не умеет писать. Вчера днем я тоже получил такую корзинку. Накануне у меня появился сосед, городской констебль, который затеял с бунтовщиками драку, и в результате оказался в тюрьме. Голос Джона задрожал от гнева. О мертвых не принято говорить плохо, но этот парень был настоящим скотом, грубым и наглым. Когда мне принесли корзинку с едой, он просто-напросто схватил ее. Я попытался было отнять, но где мне тягаться с этой свиньей? Он так меня ударил, что я отлетел на несколько шагов. Мой собеседник коснулся пальцами синяка на щеке и горько рассмеялся. Затем вытащил из корзинки курицу и стал пожирать ее, сказав, что разрешит мне обсосать кости. Где-то через полчаса у него скрутило живот, да так сильно, что он орал от боли. А потом из него потекла вся эта дрянь. Болейн кивнул на смердящую массу. Я принялся колотить в дверь и звать стражников. Когда они пришли, мой сосед был уже мертв. Не знаю, каким ядом пропитали курицу, но яд этот был очень силен. И предназначался он мне. Корзинка выглядела так же, как обычно. У вас не возникло подозрения, что кто-то ее развязывал? Да я толком не рассмотрел. Глазом не успел моргнуть, как этот хам вырвал ее у меня из рук, — возопил Болейн. Я вспомнил, что человек этот подвержен буйным вспышкам ярости. Но, разумеется, кто-то развязал корзинку и подложил туда эту чертову курицу. Ни моя жена, ни Чаури, надежный и преданный слуга, не могли подсунуть мне такое угощение. — Или вы в этом сомневаетесь? — злобно сверкнул он глазами. — Я всего лишь пытаюсь выяснить, как подобное могло произойти. Я примирительно вскинул руку. — Тогда ищите, кому выгодна моя смерть. Впрочем, тут не нужно долго ломать голову. Моему соседу Леонарду Вайтерингтону, который пытался присвоить мою землю. Я слышал, его тоже посадили под стражу. Но это такая продувная бестия. Он вполне мог действовать путем подкупа через подручных. Мои ненаглядные сыночки и их приятели тоже спят и видят, как бы отправить меня на тот свет. Впрочем, не знаю, в Норридже ли они сейчас. — В Норридже! — кивнул Барак. — Сегодня они сражались против людей капитана Кэта. И у нас есть веские основания предполагать, что один из их закадычных друзей, Джон Аткинсон, замешан в убийстве ученика-слесаря, — добавил я. «Ох, как же им хотелось увидеть меня на виселице!» — процедил Болейн. «Ну, если это отравление их рук дело, я сам полюбуюсь, как Джеральд и Барнабас будут болтать в воздухе ногами». «Надо попросить констебля Фортхилла, чтобы содержимое корзинок с едой, которые впредь будут вам приносить, проверял надежный человек», — заметил я и повернулся к Эдварду. «Ты поддержишь мою просьбу?» «Почему вы так беспокоитесь об этом человеке?» — пожал он плечами. «Это всего лишь землевладелец, который считает всех простых людей скотами. По-моему, Болейн не заслуживает такой заботы. Он мой клиент. Прошу, сделай это ради меня». «И ради торжества справедливости». «Хорошо», — вздохнул Браун. «Хотя, если бы не вы, я бы и пальцем ради него не пошевелил». «Если кто-то решит пробраться в мою камеру и зарезать меня во сне, констебль Фортхилл не сумеет его остановить», — проворчал Джон. «Разве вы не видите? Здесь, в замке, царит такой же хаос, как и повсюду». «Послушайте, мне в голову пришла любопытная мысль», — заявил я. «Джон, мы оставим вас, но скоро вернемся. Эдвард, прошу тебя, отведи меня к Николасу». Браун постучал в дверь. «Вы навестите сегодня Изабеллу?» — спросил Болейн, пока мы ждали прихода караульного. «Да, разумеется». Камера Николаса располагалась в подвале, как и та, что прежде занимал Джон Болейн. Тюремщик, которого я запомнил по своим первым визитам в замок, встретил нас зловещей улыбкой и повернул ключ в замке. «Постарайтесь не дышать, а то тут здорово воняет», — усмехнулся он. «У нас нет времени опорожнять параши». Мы оказались в сырой зловонной камере. У двери стоял караульный из числа повстанцев с дубинкой на поясе и пикой в руке. На лице его застыло непроницаемое выражение. Вдоль стен сидели арестанты в богатой, но рваной и грязной одежде. Некоторых, судя по всему, схватили в городе нынешним утром. Сбившись в угол, они приглушенно переговаривались друг с другом, всячески понося повстанцев и называя их подонками, изменниками и негодяями. Прочие хранили молчание. Кто-то дремал, кто-то смотрел в пространство. Я догадался, что они здесь уже не первый день. В полумраке я не сразу увидел Николаса, сидевшего у стены со сложенными на коленях руками. К плечу его привалился какой-то толстяк средних лет, одутловатый и бледный. Дышал он хрипло и с трудом. К немалому своему изумлению я узнал в нем Леонардо Вайтерингтона, соседа Болейна. Увидев нас, Николас удивленно вскинул голову. «Мастер Шардлейк, Джек, Эдвард», — пробормотал он. Голос его осип, волосы и борода были спутаны, а зеленые глаза запали. «Скажите, сколько дней я здесь просидел?» — спросил Овертон. «А то я уже потерял счет времени. Может, прошла неделя, а может, намного больше». «Ты здесь всего 4 дня», — сообщил Барак. «Прости, что не смогли навестить тебя раньше», — добавил я. «Когда меня держали под стражей в лагере, мне пришлось несладко», — покачал головой Николас. «Но здесь я словно бы попал в другой мир». Он пристально взглянул на меня и произнес, понизив голос. «Говорят, сегодня повстанцы захватили Норридж. К нам сюда привели нескольких городских констеблей и чиновников. Да, нынешним утром город взят. Когда королевский посланник отдал приказ запереть ворота Норриджа, всех дворян, содержавшихся здесь, решено было выпустить. Но многие боялись, что городские бедняки с ними расправятся, и потому предпочли остаться здесь», — криво улыбнулся Овертон. «Прошлым вечером ко мне пришли и спросили, готов ли я сражаться с бунтовщиками. Но я притворился больным. В том, что повстанцы победят, у меня сомнений не было. Я же знал, какая огромная армия собралась в лагере». «Да, город мы взяли без особого труда», — сообщил Барак. «Хотя, конечно, есть и убитые, и раненые. Войны без крови не бывает». «Мне не хотелось убивать парней из Свордстоуна, с которыми мы жили бок о бок», — судорожно сглотнув, сказал Николас. «Надеюсь, все они живы?» «К счастью, да». Заметив, что глаза Ника увлажнились слезами, я поспешно отвернулся и взглянул на Вайтерингтона. Некогда могущественный повелитель Южного Бриквелла ныне являл собой жалкое зрелище. «Не будите его», — попросил Николас. «Временами у него ум заходит за разум, и он не понимает, где оказался. Зовет жену, которая умерла в прошлом году. Помните, я боялся, что его хватит удар. Именно это с ним и случилось. Когда Вайтерингтона втолкнули в камеру, он принялся орать на стражников, а потом вдруг побагровел и рухнул на пол. «Честно вам скажу, мне жаль этого старого хрыча», — вздохнул Овертон. «Помните, каким он был в Бриквилле? Едва не лопался от самодовольства. Как не помнить?» «Уверен, Вайтерингтон долго не протянет. Он не привык жить в таких условиях, как, впрочем, и все здесь». Николас обвел глазами своих товарищей по несчастью. «Общество в этой камере собралось самое изысканное, исключительно джентльмены». Он зашелся хриплым невеселым смехом. «Да уж, сейчас ему не позавидуешь», — вздохнул я про себя. Все, во что Николас прежде непоколебимо верил, ныне вызывало у него лишь горькую насмешку. Столпы, на которые опиралось его мировоззрение, оказались ненадежными и шаткими. «Ты все 4 дня провел в этой камере?» — спросил я. «Да, я все время сижу на полу, пытаюсь дремать, но спать здесь мешают крысы, которые постоянно по нам бегают. А бодрствовать тоже тяжело. Мысли кружатся в голове вихрем, и их невозможно привести в порядок». Он вперил в меня тяжелый взгляд. «Вы же знаете, Тоби Локвуд оклеветал меня». «Конечно, знаю. Я пытался объяснить это капитану Кэту, но ему было не до меня. Сначала он ждал прибытия королевского посланника, а потом готовился к захвату города. Прости, Ник, но пока я ничего не смог сделать». «Мир перевернулся с ног на голову», — изрек Овертон и вновь разразился хриплым смехом. «Мы с Бараком все время думаем, как тебе помочь», — сказал я, сжимая его руку. «И мне кое-что пришло в голову. Мы попросим перевести тебя в камеру Джона Болейна. Она более светлая и просторная, чем эта, и в случае чего ты сможешь его защитить. Представь себе, Болейна едва не отравили». Впервые на лице Николаса отразился неподдельный интерес. «Вот это да! Каким образом?» Корзинке с едой, которую ему передала Изабелла, оказалась отравленная курица. Но она же не могла. Вероятно, курицу начинили ядом без ее ведома или положили в корзинку уже тут, в тюрьме. — А другим заключенным приносят из дому еду? — спросил Барак. — Некоторым приносят. Здесь дают только кошмарную похлебку из лежалой фасоли и бараньих потрохов. Вайтерингтон почти ничего не ест. Я пытался кормить его с ложки, но суп стекает у него по подбородку, не попадая в рот. Заметив презрительный взгляд, который Эдвард бросил на Вайтерингтона, Николас внезапно взорвался. «В конце концов, он тоже человек! Разве все мы не равны в глазах Господа, как твердят поборники всеобщего благоденствия?» Он вновь хрипло рассмеялся. Упоминание о всеобщем благоденствии достигло ушей вновь прибывших, сбившихся в угол. Один из них повернулся и с неожиданным пылом набросился на Эдварда. «Ты грязная свинья! Подлая собака! Тупой осел! Неужели ты думаешь, что вам позволят безнаказанно унижать нас? Да протектор и тайный совет бросят против вас армию! Скоро вам покажут, где раки зимуют!» «Заткнись!» — процедил другой, хватая товарища за руку. Но тот только разошелся еще пуще. «Власть в Норридже принадлежит нам! И так будет всегда! Когда мы отсюда выйдем, то повесим вас на ветвях вашего поганого дуба! Всех до единого! Мы знаем ваши имена, мы запомним всех вас в лицо!» Он угрожающе уставился на Эдварда. «Тебя-то я точно запомню!» «Ты наверняка из Лондона, говоришь не как здешние». «Для висельника ты чертовски наблюдателен», — расхохотался Браун. «Вот только проку от этого немного». Арестант, окончательно выйдя из себя, заорал, топая ногами. «Чертовы хамы! Болваны! Грязные смерды! Ублюдки!» Стражник, подскочив к Буяну, огрел его по затылку тупым концом пики. Тот заверещал еще громче. «Заткни пасть!» — приказал часовой. «Скажите, вы долго собираетесь держать нас здесь?» — умоляющим голосом спросил другой арестант. «Где наши жены и дети? И как вы намерены с нами поступить?» «Вы все предстанете перед судом у дуба реформации», — заявил Эдвард. «Это будет сразу после того, как капитан Кэт наведет порядок в городе, ворота в которой вы для нас предательски закрыли. Так что заткнитесь и ждите решения своей участи». Узник, задавший ему вопрос, устало прислонился к стене и закрыл глаза. «Мне очень жаль, но все идет к тому, что тебя тоже будут судить», — обратился Браун к Николасу. «Обвинения Тоби Локвуда и его так называемых свидетелей слишком серьезны. Если суд признает тебя виновным, тебя вернут в тюрьму. Здесь у нас ходят слухи, что вы собираетесь устраивать казни», — мрачно проронил Николас. «Вранье, никаких казней не будет». «Я согласен. Пусть меня судят», — с внезапной горячностью выпалил Овертон. «Пусть этот мерзавец Локвот и его прихвостни повторят свои обвинения мне в лицо. Я сумею доказать, что это всего лишь грязная ложь». «Хорошо сказано», — кивнул Барак. «Эдвард, ты знаешь Николаса не первый день, и уж, конечно, имел возможность понять, что он славный парень». «Эдвард, хочу попросить тебя об очередной услуге», — вмешался я. «Добейся у Фортхилла разрешения перевести Николаса в камеру Джона Болейна. Я непременно поговорю с его женой, узнаю, кто вчера готовил корзинку с едой и что в этой корзинке было. Если Николас будет рядом с Болейном, он сумеет защитить его в случае очередного покушения». Я похлопал Ника по плечу. «Там тебе будет намного удобней. Да к тому же Джон станет делиться с тобой пищей, которую приносит ему Изабелла. А то ты совсем отощал». «Дело Болейна не имеет никакого отношения к капитану Кэту», — раздраженно покачал головой Эдвард. «Я опасаюсь за жизнь своего клиента. Его сыновья здесь. Сегодня утром они были на городских стенах. А от таких подонков, как Джеральд и Барнабас, можно ждать любой пакости. Ничего, скоро мы их схватим. Наши люди уже закрыли городские ворота. Так ты поможешь мне? Помогу, но при одном условии. Эдвард тяжело вздохнул. Взамен вы постараетесь уговорить Джозефину перебраться в лагерь вместе с мышкой. Заметана, радостно кивнул я.